Дни потянулись чередой. Установив определенный режим, я старался его придерживаться. После завтрака лечение Лигра в лаборатории. Днем, пока животное отдыхало после операции, я продолжал свои разработки. А вечером, в темноте, мы ходили гулять на нижние уровни. Люди давно перестали сюда спускаться, а потому вероятность наткнуться не то что на патруль, а в принципе на человека, предельно мала. Во время прогулок мы много разговаривали. И хотя говорил по понятным причинам только я, Лигрица вела себя так, будто все понимала и даже пыталась донести до меня свое мнение, подобно человеку, лишившемуся голоса, но еще не обучившемуся языку жестов. Кто-то счел бы это заблуждением одиночки. Возможно, но моего отношения к зверю это уже не могло изменить». Я рассказывал ей о своих разработках, о том, что некоторое время назад на нашу планету напали пришельцы из иного мира. Они не прилетели на космических самолетах, они возникли ниоткуда. Как будто из небытия вышли совершенно не похожие на нас существа. С тех пор их так и называют все – иные. Сначала пришельцы появлялись только в определенных местах, на площадях нескольких крупных городов. Наблюдения показали, что иные как-то зависят от точек перехода и не могут от них отдаляться. Их немного аморфные тела сначала шлепались сгустками на землю, а позже принимали прямоходящую форму с дополнительными конечностями для захвата. Они не проводили мирных переговоров, не выдвигали военных ультиматумов. Иные всего лишь пленяли тех, кто оказывался в радиусе действия их возможностей, и забирали людей с собой. Женщин, мужчин, стариков и детей. А потом исчезали так, как будто их никогда и не было. Через полгода после первых похищений они вернули наших детей. Так мы узнали, что в мире пришельцев есть магия. Да-да, не высокоразвитые технологии, а именно магия. С ее помощью они проникали в наш мир и готовились захватить его полностью, а с возвращенными детьми человечеству было передано послание. Так началось наше противостояние и очередная борьба за мир на планете Земля. С каждым разом количество точек выхода из иного мира становилось все больше, но и наши военные не стояли на месте. После долгих наблюдений им все-таки удалось захватить пленных. Однако путь переговоров и попытки добыть информацию провалились. Военные были вынуждены передать иных ученым. Если информацию нельзя было получить добровольно, ее необходимо было извлечь любым доступным способом. В состав одной из секретных групп по изучению природы наших захватчиков вошел и молодой перспективный ученый, то есть я. Больше всего Альме нравилось слушать про мои исследования и эксперименты. После ряда удачных открытий мне выделили грант на изучение магии иных. Результаты были ошеломительными, и я хотел пойти дальше, попытаться привить способность к магии людям. Как только я выступил с соответствующим заявлением, все мои изыскания прикрыли. Так я стал безработным, но не без работы. У меня давно уже была своя лаборатория в родительской квартире, и я решил самостоятельно продолжить исследования по вживлению магии. Но сначала, для прикрытия, оформил официальное разрешение на разработку и изготовление лекарственных средств на натуральной основе. «Альма, представляешь, теперь я могу зажечь огонь щелчком пальцев!» Мы прогуливались по старому заброшенному кварталу. Лигрица, как самый настоящий котенок, прыгала вокруг меня, играя с пылинками, но при этом не упускала ни слова из того, что я говорил. Поэтому, услышав это заявление, она недоверчиво посмотрела в мою сторону и уселась прямо в грязь, склонив голову на бок. «Ага, не веришь?» Альмандин мотнула головой. «Ну что же, пеняй на себя!» И я попробовал запустить огненный шар в кончик ее хвоста, чтобы неповадно было смеяться над гением. С пальцев сорвалась жалкая искра. Задымившись, она полетела кометой к последнему в своей короткой жизни столкновению. И тут Альма, дождавшись, когда искра окажется напротив ее морды, дунула. Легкий поток воздуха отнес порожденный магией огонек на дорогие летние брюки. Ткань начала тлеть. «Ах ты, вредное животное!» Фальшиво рыча я кинулся на Лигра. Завязалась шуточная драка, и кто бы сомневался, что в конце концов меня уложили на лопатки. «Вот отвезу тебя обратно в лес, будешь знать». Альмандин нависла надо мной, лапами прижимая плечи к земле. Услышав угрозу, она только лизнула мой нос и, развернувшись, пошла домой. Через несколько дней после этой стычки я изучил очередные показания приборов и пришел к выводу, что моя лигрица совершенно здорова. И как ни жаль мне было с ней расставаться, но данное слово я собирался сдержать. Вот только от одной мысли, что больше никто не будет мешать спать своим урчанием, съедать мой ужин, точить когти о мое любимое кресло, на сердце становилось невероятно тоскливо. Альмандин. Я слишком сильно к ней привязался, и именно поэтому должен ее отпустить. Лигру будет лучше на воле. Договорившись с контрабандистами насчет прохода через стену, я объявил Альме, что скоро она увидит лес. «Стой, куда ты побежала?» — прокричал я, проводив взглядом скрывшийся в спальне хвост. «Котенок, я же дал тебе слово!» Разговор как-то не задался, и пришлось опять играть в прятки. Вот уж не думал, что лиграм так нравится это развлечение. Неожиданно мое внимание переключилось на незнакомые ощущения. Я почувствовал приближение чужих, магически одаренных существ. И не услышал, а именно почувствовал. По телу прошла легкая дрожь, а на кончиках пальцев заискрились разряды. Было непонятно, что со мной происходит, но я чувствовал надвигающуюся опасность и тихонечко двинулся в прихожую. «Только бы не пострадала Альмандин!» Поймал я себя на странные мысли, но задуматься о ее первопричине не успел. Входная дверь чуть слышно стала осыпаться пеплом. На одних рефлексах я вскинул руки, и из пальцев сорвались огненные шары. В минуту опасности разум отступил, освобождая дорогу инстинктам, привитым вместе с магическими генами иных. А теперь первопричина этих генов пришла забрать то, что принадлежало ей по праву. Даже не посмотрев, какой вред причинил мой первый снаряд, я ринулся в сторону лаборатории. Куда угодно, лишь бы увести их подальше от спальни, где пряталось самое важное для меня существо. Почувствовав опасность, я упал на пол и быстро оглянулся. Над головой пронеслось заклинание и взорвалось, врезавшись в один из аппаратов. Однако даже звон разлетающихся осколков не отвлек меня от иного, готовящегося нанести новый удар. Мне удалось его опередить, и, выиграв секунды, я побежал под прикрытие лабораторного шкафа. Палить из укрытия было значительно удобнее, но я чувствовал, что чужеродной магии надолго не хватит. Поэтому, чтобы дать себе передышку, кидал по врагам реактивы, их под рукой было достаточно. Помещение стало заполняться едким дымом. Сработала аварийная сигнализация, постепенно распространяя сигнал тревоги по всему дому, и дальше службам оперативного реагирования. Надо было срочно выбираться наружу, пока еще есть чем дышать. Поняв, что пришельцы пытаются подобраться ближе и уже находятся в комнате, я прикинул траекторию отхода. По задумке, умный ученый в моем лице невредимым выбирался наружу и блокировал иных в служебном помещении с помощью аварийной сигнализации. Но все пошло не так. Видимо, я не такой умный, или же слишком ученый, чтобы суметь в один момент завалить шкаф, перепрыгнуть его, с налету пальнуть по пришельцам и, перекувырнувшись через голову, приземлиться на обе ноги, выбегая наружу. В результате меня подвела ловкость. Уже порядком подустав, я двигался, как неуклюжий медведь, и пока пытался осуществить свой план, оказался под прицелом врага. Иной кинул заклинание. В последний момент непонятно откуда появилась черно-белая бестия. Одним грациозным прыжком она прикрыла меня от удара заклинания такой силы, что ее отбросило на пару метров. Тело Лигрицы упало за операционным столом, а я даже не мог проверить, жива ли она. Ненависть к захватчикам затопила разум. Откуда только взялись силы, но магические разряды сами срывались с пальцев, превращая в пепел все, что попадалось им на пути. Не прошло и нескольких минут, как от иных не осталось и следа. Впрочем, как и от большей части лаборатории. Я стоял в центре выжженной комнаты и боялся сделать хоть шаг. А вдруг она умерла? А если нет? Если ей нужна помощь? Эта мысль отрезвила, и я кинулся к Альмандин. С опаской заглянул за преграду и обомлел. Посреди обломков и стекла лежала обнаженная девушка с длинными черно-белыми волосами. Опустившись на колени, я осторожно отвел пряди с симпатичного лица и провел пальцами по нежной коже. Темные ресницы дрогнули и на меня посмотрели самыми невероятными глазами на свете. Альмандиновыми, с вертикальными зрачками. «Ну, здравствуй, Винар», — с нежной улыбкой произнесла девушка. «Давно хотела тебе сказать, что мясо ты пересаливаешь».